Глава 7. О том, как Линчуну поставили на лице клеймо и отправили в ссылку в Цанчжоу, и о происшествии в лесу диких кабанов. События развернулись следующим образом. Командующий приказал страже схватить Линчуна и обезглавить его. «Я не виновен!» — воскликнул Линчун. «В таком случае зачем ты пришел в зал Белого Тигра, да еще с мечом в руках?» — возразил командующий. «Не иначе, чтобы убить меня». «Разве осмелился бы я прийти сюда, если бы вы, господин командующий, не вызвали меня?» — ответил Линчун. «Ваши посыльные заманили меня в этот зал». «Ложь! Где они, эти посыльные? Ты, олух, смеешь еще мне возражать?» — завопил он и приказал. «Отправить его в областной суд в Кайфын, да передать судье, чтобы хорошенечко разобрался в этом деле и вынес надлежащий приговор. Отобрать у него меч и отправить в суд, как вещественное доказательство». Стража командующего доставила Линчуна в Кайфынский областной суд как раз в тот момент, когда судья занимался разбирательством дел. Стражники подвели Линчуна к возвышению, на котором сидел судья, и заставили опуститься на колени. Затем они передали судье приказ командующего, а принесенный меч положили перед Линчуном. «Линчун, — сказал судья, — ты военный наставник войск. Разве ты не знаешь законов? С мечом в руках ты посмел переступить порог запретного зала. Ведь подобное преступление карается смертью». «Милостивейший и мудрый судья, — почтительно отвечал Линчун, — будьте ко мне милосердны, ибо я ни в чем не виновен. Я человек невежественный, но законы знаю и никогда по собственной воле не переступил бы порога этого зала. Дело в том, что в 28-й день прошлой луны мы с женой отправились в кумирню, и там ее оскорбил сын командующего. Я же осмелился вступиться и обругал его. Вскоре после этого он подослал ко мне некоего Лутяня из стражи командующего. Тот затащил меня в кабачок, а тем временем велел другому человеку по имени Фуань заманить мою жену в дом Лутяня, где ее пытались обесчестить. Но я и на этот раз прогнал молодого господина. Моя вина лишь в том, что я изломал мебель в доме Лутяня. Мою жену дважды оскорбили, но обидчикам так и не удалось довести дело до конца. У меня есть свидетели, которые могут подтвердить мои слова. Вчера я купил этот меч, а сегодня командующий послал за мной двух человек, приказав принести меч, чтобы сравнить его со своим. Я пришел с посыльными в этот зал и стал ждать, а когда они удалились во внутренние покои, появился командующий. Все это было сделано для того, чтобы погубить меня, и я умоляю вас, милосердный судья, спасти меня». Выслушав Линчуна, судья приказал написать командующему ответ и тут же распорядиться принести кангу. Линчуна заковали и отправили в тюрьму. Вскоре из дому Линчуну принесли пищу и немного денег. Тесть его, военный наставник, пытался подкупить чиновников деньгами и шелками. Случилось так, что одним из судебных чиновников, занимавшихся делом Линчуна, оказался некто по имени Суньдин. Это был безупречно честный и прямой человек. Он любил делать добро людям, помогал им, за что его и почитали как Будду. Он внимательно разобрался в деле Линчуна и решил его спасти. Поэтому в докладе судье он изложил всю правду. «Совершенно очевидно, — сказал он, — что Линчун обвинен ложно. Мы должны спасти его». «Он обвиняется в тяжком преступлении, — возразил судья. Гао Цю говорит, что он с оружием в руках проник в запретный зал, чтобы его убить. Как же мы можем не наказать его?» «Выходит, суд в нашем городе является вотчиной Гао Цю?» — спросил Суньдин. «Или мы не подведомственны императору?» «Не болтай глупости», — оборвал его судья. «Да кто же не знает, что Гао Цю, пользуясь своей властью, угнетает и обманывает народ? Нет такого зла, которое при нем не процветало бы. Провинится кто-нибудь, его сразу же присылают к нам. Захочет Гао Цю кого-нибудь казнить, вы казните. Пожелает, чтобы человека разрезали на куски, вы и это сделаете. Разве Гао Цю не хозяин у нас?» «Ладно, — сказал судья, — допустим, мы сделаем по-твоему. Но как же ты сможешь и Линчуну помочь и вынести законный приговор?» «Надо верить показаниям Линчуна, «Он пострадал невинно», — сказал Сюндин. «А посыльных, которые ходили за ним, все равно не разыскать. Поэтому мы должны судить Линчуна лишь за то, что он необдуманно отправился в зал Белого Тигра, да еще принес с собой меч. Мы можем наказать его 20 ударами палок, поставить клеймо на лицо и отправить в далекую ссылку». Теперь для судьи положение стало ясным. Он лично несколько раз побывал у командующего Гао Цю и докладывал ему о показаниях Линчуна. Гао Цю и сам понял, что не должен больше настаивать на своих требованиях, так как этим ставит судью в затруднительное положение. Поэтому не оставалось ничего другого, как согласиться с доводами суда. Однажды, вернувшись в присутствие, судья велел привести Линчуна, снять с него кангу и наказать 20 палочными ударами. Затем приказал позвать татуировщика и поставить на лице Линчуна клеймо. Окончательно установив степень преступления Линчуна, судья решил приговорить его к ссылке в древний город Цанчжоу. На Линчуна надели круглую железную кангу весом в 7,5 дзиней с казенной печатью. Сопровождать Линчуна были назначены охранники по имени Дунь Чао и Сюэ Ба. Получив казенные бумаги, охранники вывели Линчуна из здания суда. Там собрались соседи обвиняемого. Здесь же был и его тесть. Он пригласил Линчуна вместе с охранниками в кабачок около моста Джоу. «Если бы не писарь Сундин, — сказал Линчун, — мне дали бы гораздо больше 20 палок. Только благодаря ему я еще могу двигаться». Тесть Линчуна приказал слугам принести вина и фруктов и стал угощать охранников. Когда они выпили по нескольку чашек вина, он дал им денег. «Почтенный отец мой», — сказал Линчун, сложив руки и кланяясь тестю, — «судьба послала мне большие испытания. Из-за злосчастного столкновения с молодым Гао я должен понести несправедливую кару. Сегодня я хочу сказать вам несколько слов. Вы оказали мне незаслуженную честь быть вашим зятем. 3 года тому назад вы отдали за меня свою дочь, и с тех пор между нами не было раздоров. И хотя у нас с женой не было детей, мы жили в согласии и никогда не ссорились. Меня постигло жестокое несчастье, ссылка в Цанчжоу, и кто знает, останусь ли я жив. Жена моя остается дома, и когда я стану думать о ней, мое сердце не будет спокойным. Я боюсь, что командующий Гао Цю, пользуясь своим положением, будет притеснять вас. Жена моя еще молодая, я не хочу, чтобы из-за меня она отказывалась от своего будущего счастья. Все это я говорю по своей доброй воле. Сейчас, в присутствии наших уважаемых соседей, я хотел бы написать бумагу, которая освободила бы мою жену от всяких обязательств передо мной. Если она захочет снова выйти замуж, я не буду ей в этом препятствовать. Тогда я со спокойной душой отправлюсь в изгнание и не буду думать, что молодой Гао причинит вам зло». В ответ на это тесть Линчуна сказал: «Дорогой мой зять, что это ты выдумал? С тобой стряслась беда, но ты ни в чем не виноват. Пережди в Цанчжоу, а когда-нибудь небо сжалится над тобой, и ты сможешь вернуться в свой дом, к жене. Средства у меня есть, я возьму дочь и дзиньер к себе и уж как-нибудь прокормлю их эти несколько лет. Твоя жена никуда не будет ходить, и молодой Гао не сможет ее увидеть. Предоставь все мне и не беспокойся. Я буду постоянно писать тебе и присылать одежду. Не расстраивай себя всякими глупостями и спокойно отправляйся в путь». «Я очень благодарен вам, дорогой тесть, за доброе и сердечное отношение ко мне», — отвечал Линчун. «Но все же не могу быть спокоен. Мы только напрасно будем связывать друг друга. Пожалейте меня, дорогой тесть, согласитесь со мной. Если придется мне проститься с жизнью, я умру спокойно». Но старик никак не хотел согласиться с тем, что предлагал Линчун. Присутствовавшие при этом соседи также были на стороне тестя и убеждали Линчуна отказаться от своей затеи. Тогда Линчун решительно заявил: «Раз вы не хотите согласиться с моим предложением, то я открыто заявляю, что не буду жить со своей женой, даже если мне удастся каким-нибудь образом вернуться домой». «Но если ты так настаиваешь, то пусть будет по-твоему. Пиши», — сказал его тесть. «А только дочь свою я ни за кого замуж не отдам». Они приказали трактирному слуге позвать писца и купить бумаги. Когда писец пришел, Линчун продиктовал ему следующее: Я, наставник 800-тысячного войска восточной столицы, Линь Чун, за совершенное мною тяжкое преступление приговорен к ссылке в город Цанчжоу, и неизвестно, останусь ли в живых. У меня есть молодая жена из семейства Джан. Настоящим я освобождаю ее от нашего союза и предоставляю ей право вступить в новый брак. Никаких претензий к ней предъявлять не буду. Прошу считать настоящее свидетельство законным, составленным по доброй воле, без какого бы то ни было принуждения. В подтверждении чего и выдано настоящее свидетельство. В конце бумаги были проставлены год, месяц и число. Когда писец кончил, Лин Чун взял у него кисточку, поставил свою подпись и приложил отпечаток пальца. В тот момент, когда он собирался вручить бумагу тестю, в кабачок, громко рыдая, вбежала его жена. Вслед за ней с узлом в руках шла служанка Дзинер. Увидев жену, Лин Чунь подошел к ней со словами. «Дорогая жена моя, я хочу рассказать тебе о нашем уговоре с твоим отцом. Настали тяжелые времена. Я отправляюсь в ссылку в Цанчжоу, и неизвестно, останусь ли жив. Ты еще молода, и я не желаю тебе зла. Поэтому я составил бумагу, в которой изъявил свою волю, чтобы ты не ждала меня понапрасну, не мучила себя, и если встретишь хорошего человека, вышла бы за него замуж. Не губи свою молодость из-за меня». Выслушав Лин Чуна, жена с рыданием сказала: «Муж мой, я никогда и ни в чем перед тобой не провинилась. Зачем же ты отказываешься от меня?» «Дорогая жена», — отвечал Лин Чун, — «у меня к тебе только самые хорошие чувства, но я боюсь, что в дальнейшем мы будем лишь связывать друг друга, и я окажусь виноватым перед тобой». «Не волнуйся, дочь моя», — вмешался отец. «Хотя зять и настаивает на разводе, я никогда не отдам тебя за другого. Мы соглашаемся на просьбу твоего мужа лишь для того, чтобы успокоить его. Если Лин Чуну не суждено вернуться, я обеспечу тебя до конца жизни, и ты сможешь поступать по своему усмотрению». Слушая отца, молодая женщина горько плакала, но когда увидела заготовленное свидетельство о разводе, тут уже упала без памяти. Лин Чун с тестем бросились к ней и долго не могли привести ее в чувство. Придя в себя, она продолжала рыдать. Лин Чун передал старику свидетельство о разводе, а присутствовавшие при этой сцене соседи как могли утешали молодую женщину и, поддерживая под руки, увели домой. «Отправляйся в путь», — наставлял Лин Чуна тесть на прощание. «Если тебе удастся выбраться из ссылки, мы снова увидимся. Твою семью я завтра же заберу к себе, и она будет жить со мной, пока ты не возвратишься. Ни о чем не беспокойся и не думай. Если будет оказия, пиши нам». Лин Чун встал, поблагодарил тестя и соседей, простился с ними и, взвалив на плечи узел, вышел из кабачка в сопровождении охранников. Затем все разошлись по домам, но о них говорить мы больше не будем. Лин Чуна привели в тюрьму для ссыльных, а охранники Дун Чао и Сюэ Ба отправились по домам собираться в дорогу. И вот, когда Дун Чао увязывал свои вещи, к нему подошел слуга из соседнего кабачка и сказал: «Простите, господин служивый, один важный гость, который сейчас находится в кабачке, хотел бы поговорить с вами». «А кто он такой?» — спросил Дун Чао. «Этого я не знаю», — ответил слуга. «Он сказал мне только, чтобы я поскорее позвал вас. Вот и все». Когда в сопровождении слуги Дун Чао вошел в кабачок, он увидел человека, голова которого была повязана платком в виде иероглифа «Вань». На нем была темная шелковая безрукавка, черные туфли и белые носки. Заметив Дун Чао, незнакомец поспешно встал со своего места и, поклонившись, сказал: «Прошу вас, садитесь». «Я не имел чести встречаться с вами раньше», — отвечал Дун Чао. «И потому не знаю, как прикажете вас величать и чем могу быть вам полезен». «Присаживайтесь», — отвечал незнакомец. «Сейчас вы обо всем узнаете». Дун Чао сел против незнакомца. Когда слуга расставил на столе чашки, закуски, фрукты и вино, незнакомец спросил: «Скажите, пожалуйста, где живет служивый Сюэ Ба?» «А вот, в переулке напротив», — ответил Дун Чао. Тогда незнакомец подозвал слугу и сказал: «Сходи, пригласи его к нам». Через некоторое время, в течение которого едва можно было выпить чашку чая, в кабачке появился Сюэ Ба. «Начальник пригласил нас поговорить о каком-то деле», — сказал Дун Чао. «Осмелюсь спросить фамилию господина», — обратился Сюэ Ба к незнакомцу. «Скоро вы все узнаете», — ответил тот, «а пока прошу вас выпить и закусить». Затем они все принялись за угощение, а слуга подливал им вина. Когда выпили по нескольку чашек, незнакомец вынул из рукава 10 лян золота и, положив его на стол, сказал: «Это золото предназначается вам, господа служивые, по 5 лян на каждого. У меня есть к вам небольшое дело». «Мы никогда не были с вами знакомы, господин начальник, и не знаем, за что вы нам платите», — возразили ему охранники. «Кажется, вас направляют с поручением Цанчжоу», — заметил незнакомец. «Да, по распоряжению суда мы должны доставить туда преступника Линчуна», — ответил ему Дун Чао. «Вот об этом я и хотел с вами поговорить», — заявил незнакомец. «Меня зовут Лу Тянь, и я являюсь доверенным лицом командующего Гао Цю». Эти слова привели Дун Чао и Сюэ Ба в большое замешательство, и они в один голос воскликнули: «Мы, маленькие люди, не смеем сидеть за одним столом с таким высокопоставленным господином». «Вам, конечно, известно», — продолжал Лу Тянь, «что Линчун чем-то не угодил командующему. И вот сейчас командующий приказал мне передать вам эти 10 лян. Надеюсь, вы примете их. Незачем так далеко везти Линчуна. Найдите по дороге какое-нибудь укромное местечко и кончайте с ним. В ближайшем городе вы заявите о его смерти и с официальной бумагой вернетесь обратно. Вот и все. А если начнутся какие-нибудь разговоры в областном управлении Кайфына, то командующий сумеет их прекратить, и никаких неприятностей у вас не будет». «Боюсь, нам трудно будет выполнить ваше поручение», — ответил Дун Чао. «Ведь в бумаге областного управления сказано, что он должен быть доставлен живым. К тому же мы еще молоды. Можем ли мы пойти на такое дело? А если бы об этом узнают люди, нам не сдобровать». «Дорогой Дун», — перебил его Сюэ Ба, — «послушай, что я тебе скажу. Если бы командующий приказал нам пойти на смерть, мы и тогда должны были бы выполнить его распоряжение. А сейчас он поручил господину начальнику поговорить с нами, да еще послал нам денег. О чем же тут рассуждать? Давай поделим деньги и не будем распространяться о высоких чувствах. Когда-нибудь нас еще отблагодарят за это. По пути нам предстоит пройти густой сосновый бор. Место там глухое, и расправиться с Линчуном будет нетрудно». С этими словами он взял деньги и, обращаясь к Лу Тяню, сказал: «Не беспокойтесь, господин. Самое большое через 5, а то и через 2 дня дело будет сделано». «Служивый Сюэ Ба, вы, оказывается, очень решительный человек», — одобрительно заметил Лу Тянь. «Когда вы все это уладите, вырежьте в доказательство с лица Линчуна клеймо. А за труды я обещаю вам еще 10 лян золота. Ну, буду ждать хороших вестей от вас. Смотрите, не подведите». В сунскую эпоху существовал обычай ставить клеймо на лице ссыльного. Чтобы не вызывать у народа возмущения, это называлось «ставить золотую печать». Отсюда и само клеймо называлось «золотая печать». Дун Чао и Сюэ Ба посидели в кабачке, выпили, закусили. Потом Лу Цянь расплатился, и они пошли по домам. Охранники поделили между собой деньги, отнесли их домой и, захватив узлы и дубинки, направились в тюрьму. Здесь они взяли Линчуна и под конвоем вывели на улицу. Выйдя из ворот города и пройдя более 30 ли, они остановились отдохнуть. В сунскую эпоху на дорогах на определенном расстоянии один от другого находились постоялые дворы. Там останавливались стражники, сопровождавшие ссыльных, причем за постой они не платили. В одном из таких дворов остановились на ночь Сюэ Ба и Дон Чао с Линчуном. На следующий день они поднялись с рассветом, приготовили себе завтрак и, подкрепившись, отправились в дальнейший путь по направлению к Цанчжоу. Была седьмая луна. Жара стояла невыносимая. Линчуну, впервые перенесшему наказание палочными ударами, каждый шаг доставлял невероятные мучения. Он едва передвигал ноги. «Ты что ж, не понимаешь, что ли?» — обратился к нему Сюэ Ба. «Да Цанчжоу 2 с лишним тысячи ли! А если ты так будешь идти, когда же мы туда доберемся?» «Я перенес много горя», — отвечал Линчун. И к тому же только позавчера подвергся наказанию палочными ударами. Раны мои от жары еще больше разболелись. Пожалейте меня, господа служивые. Ничего, ничего, иди помедленнее, не обращай на него внимания, заметил на это Дун Чао. А Сюэба всю дорогу продолжал ворчать. Вот уж поистине злая судьба столкнула нас с этим упрямым дьяволом. Дело шло к вечеру, и они направились к постоялому двору. Придя туда, охранники положили дубинки и сняли с себя узлы. Опустил свой узел на землю и Линчун. Не дожидаясь, пока охранники что-нибудь скажут, он вынул из узла немного мелочи и попросил слугу сходить за вином, мясом и рисом и приготовить ему поесть. Своих охранников он пригласил откушать вместе с ним. Дун Чао и Сюэба заказали еще вина и так напоили Линчуна, что он свалился замертво. Тогда Сюэба вскипятил котел воды и налил ее в таз, который поставил у ног Линчуна. «Наставник Линь», — позвал он, — «ты бы вымыл ноги, лучше спать будешь». Линчун с трудом раскрыл глаза и хотел было опустить ноги в таз, но не мог согнуться, колодка мешала ему. «Дай я помою», — предложил Сюэба. Что ты, разве можно?» — запротестовал Линчун. «Ну вот еще», — возразил Сюэба. «Что за счеты в дороге?» Ничего не подозревая, Линчун вытянул ноги, и Сюэба быстро окунул их в кипяток. «Ай-я!» — только и мог крикнуть Линчун, поспешно отдернув ошпаренные ноги. «Я не могу этого вытерпеть», — тихо добавил он. «Обычно преступники ухаживают за охраной», — заявил Сюэба. «А не охрана прислуживает преступникам. Я от чистого сердца хотел помочь ему вымыть ноги, а он еще кривляется. То ему холодно, то ему жарко. Вот уж недаром говорится, что за добрые чувства платят черной неблагодарностью». Он долго еще ворчал и ругался, а Линчун не осмеливался ничего возразить и только молча повалился на бок. Охранники же, вылив кипяток и налив себе другой воды, помыли ноги и устроились на ночь. Проспав до четвертой стражи, Сюэба встал. Так рано не вставали даже слуги на постоялом дворе. Он сварил суп и приготовил еду. Вскоре встал и Линчун, но у него кружилась голова, и он не мог ни есть, ни двигаться. Сюэба, взяв свою дубинку, начал торопить его в дорогу. Тогда Дун Чао развязал пояс, достал оттуда пару новых соломенных туфель с завязками из пеньки и велел Линчуну надеть их. Линчун подумал, что ноги его в волдырях, и, пожалуй, легче было бы идти в старых туфлях. Но те куда-то исчезли, и ему ничего не оставалось, как взять новые. Пока Линчун расплачивался со слугой, а охранники собирались в дорогу, пробили уже пятую стражу. Не прошел Линчун и трех ли, как волдыри на его ногах, натертые новыми туфлями, лопнули, и из них стала сочиться кровь. Он совсем уже не мог двигаться и только стонал. «Если идти, так идти», — ругался Сюэба. «Не пойдешь, придется подгонять тебя палкой». «Будьте милостивы, сжальтесь надо мной», — простонал Линчун. «Разве посмел бы я нарочно задерживать вас? У меня и вправду болят ноги, я не могу двигаться». «Давай я помогу тебе», — предложил Дун Чао и взял Линчуна под руку. Так они с грехом пополам прошли еще 4-5 ли. Теперь охранникам стало ясно, что Линчун дальше идти не может. Между тем они давно уже заметили впереди мглу, похожую на пелену дыма. Это и был тот зловещий лес, который называли лесом диких кабанов, первое опасное место на пути от восточной столицы до Цанчжоу. В сунскую эпоху в этом лесу обычно происходила расправа. Делалось это так. Охранников подкупали, они приводили сюда того или иного человека и здесь его приканчивали. Много хороших людей погибло в лесу диких кабанов. А сейчас охранники привели сюда Линчуна. «Идем целое утро», — заговорил теперь Дун Чао, «а никак не можем пройти 10 ли. Как же мы доберемся до Цанчжоу?» «Мне что-то тоже стало невмоготу идти», — отозвался Сюэба. «Может быть, отдохнем здесь?» Все втроем они вошли в лес, сняли с плеч свои узлы и расположились в тени. Линчун со стоном повалился на землю около большого дерева. «После каждого шага нам приходится останавливаться, и мы тоже очень утомились», — объявили Дун Чао и Сюэба. «Соснем немножко, а потом двинемся дальше». Они положили на землю дубинки и приготовились спать. Однако не успел Линчун и глаз закрыть, как охранники закричали, чтобы он подымался. «Зачем же мне вставать?» — удивленно спросил их Линчун. «Мы хотели немного отдохнуть», — ответили ему Дунчао и Сюэба. «Но нельзя же тебя приковать! Мы боимся, что ты убежишь, вот и не можем заснуть!» «Я человек честный», — ответил Линчун. «Раз меня приговорил суд, я никогда не убегу». «С какой стати мы должны верить тебе?» — сказал Сюэба. «Уж лучше свяжем тебя, все спокойнее будет». «Тогда свяжите меня», — согласился Линчун. «Что же я могу поделать?» Сюэба снял намотанную вокруг тела веревку и крепко привязал к дереву руки, ноги и кангу Линчуна. Затем они вместе с Дунчао отскочили в сторону и, схватив дубинки, обратились к Линчуну. «Не по своей воле мы решили покончить с тобой. В тот день, когда мы отправлялись в путь, к нам пришел человек по имени Лу Цянь и передал нам приказ командующего Гао Цю довести тебя до этого места и здесь с тобой расправиться. Затем мы должны вырезать клеймо, что у тебя на лице, вернуться обратно и доложить, что выполнили поручение. Рано или поздно все равно тебе конец. И раз уж мы попали сюда, лучше поскорее покончить с этим делом. Ты не должен винить нас, пойми, что мы совершаем это не по доброй воле, а по приказу начальства. В будущем году, в этот самый день, мы исправим по тебе поминки. На исполнение приказания нам дан определенный срок, после чего мы должны явиться с ответом». Когда Линчун услышал это, из глаз его полились слезы, и он сказал: «Ни раньше, ни теперь я не чувствовал вражды к вам. Если бы вы помогли мне спастись, я никогда бы не забыл этого». «Да что тут разговаривать попусту?» — оборвал его Дунчао. «Спасти мы тебя не можем». В этот момент Сюэба занес дубинку над головой Линчуна. Увы, руки Линчуна были связаны, и даже такой герой, как он, был обречен на гибель. Ни гостиниц, ни подворий не найти в загробном мире. Где ж приют себя отыщут души этих трех людей? О том, что случилось с Линчуном, читатель узнает из следующей главы.